В этот вечер мы впервые за долгое время увидели дым над деревенскими хижинами. Устроившись на пороге дома, молодая индианка, напевая, укачивала ребенка. Песня ее звучала так грустно, что мне захотелось узнать слова. Проводник перевел колыбельную так. «Разве в гнезде Паки-Паки родила меня мать? На печаль свою, чтоб плакать часами, как Паки-Паки в гнезде». Инка сказал, что с начала испанского вторжения все колыбельные, которые напевают матери, укачивая детей, такие печальные. В этой деревне остались лишь женщины и дети. Мужчин угнали на рудники в Потоси. И так было во всех деревнях, мимо которых мы проезжали по дороге к вулкану. Увенчанный снеговой шапкой Потоси, извергающий пламя, возвышался над плоскогорьем на 4000 метров. Гора была пронизана лабиринтом подземных штолен, где добывали серебро. Толщина жила доходила до 500 саженей. Город у подножия горы еще только строился. Я прошелся меж деревянных бараков, отыскивая попутчиков, с которыми плыл сюда. Найти удалось лишь дюжину из них, прочие умерли по дороге. А те, что добрались до Потоси, с трудом переносили климат высокогорья. От разреженного горного воздуха особенно страдали женщины. Дети здесь рождались незрячими и глухими, и через несколько недель умирали. Мне сказали, что работающему на руднике в одиночку едва удастся добыть серебра, чтобы прокормиться. Люди уже распрощались с надеждой разбогатеть или хотя бы отложить достаточно денег, чтобы вернуться назад. Богатели лишь крупные предприниматели, заставлявшие работать на себя безответных индейцев. «Вот видите», — сказал мой юный проводник, — «видите, что они сделали людьми моей расы». Его бесстрастный голос впервые дрогнул, и в свете факела я заметил в его глазах слезы. В темных штольнях работали люди, которые уже не принадлежали к роду человеческому, они походили на червей. У них уже не было ни плоти, ни членов, коричневая кожа да кости, что казались хрупкими, будто сухостой. Ничего не слышащие, с потухшими очами, они долбили породу механическими движениями. Порой один из этих черных скелетов беззвучно падал на землю, его награждали ударами плетки или железного лома. Если он тотчас не вскакивал, его добивали. Они перекапывали землю по 15 с лишним часов в день, а ели раз в сутки лепешки из измельченных кореньев. Никто из них не мог протянуть больше 3 лет. С утра до вечера караваны мулов, груженных серебром, тянулись к побережью. Каждая унция драгоценного металла была оплачена унцией крови. А сундуки императора были пусты, и народ страдал в нищете. Мы уничтожили целый мир. Уничтожили, ничего не выиграв. «Стало быть, я повсюду потерпел неудачу», — сказал Карл V. Я говорил всю ночь, и император молча слушал меня. В спальню, украшенную тяжелыми гобеленами, пробился рассвет, озарив его лицо. Сердце мое сжалось. За 3 прошедших года он совсем состарился. Глаза погасли, губы приобрели синюшный оттенок, а лицо осунулось, его мучила одышка. Карл сидел в кресле, откинувшись на покрывале, укрывавшем подагрические ноги, лежала трость с набалдашником из слоновой кости. «Почему все так вышло?» — глухо спросил он. «За время моего 3-летнего отсутствия он пережил предательство Морица Саксонского, возглавившего протестантов. Карлу пришлось бежать, спасаясь от бунта, и подписать договор одним росчерком пера, разрушивший труды всей его жизни, посвященные достижению единства в вопросах веры. Он потерпел поражение во Фландрии, не смог вновь взять в свои руки земли, оставленные Генрихом II. В Италии произошли новые восстания, ему досаждали турки. «Почему?» — повторил он. «В чем моя вина?» «Единственная ваша вина в том, что вы были у власти», — ответил я. Он дотронулся до цепи ордена Золотого Руна, висевшей на бархатном кобзоле. «Я не хотел править. Знаю». Я всматривался в его изборожденное морщинами лицо, седую бороду, мертвые глаза. Я впервые почувствовал, что я старше, чем он, старше, чем кто бы то ни был из людей. Карл вызывал у меня жалость, совсем как ребенок. «Я ошибся», — признался я. «Хотел сделать вас хозяином Вселенной, но Вселенной не существует». Поднявшись, я прошелся по комнате. Я не спал всю ночь, и ноги мои затекли. Теперь мне все стало ясно. Кармона слишком мала, Италия слишком мала, а Вселенной не существует. «Это такое удобное слово!» — воскликнул я. «Какое значение имеют сегодняшние жертвы? Важна лишь завтрашняя вселенная. Какое значение имеют костры и казни? Вселенная вдруг оказывается где-то в другом месте, всегда в другом месте. Ее вообще нигде нет. Есть лишь люди, навечно разобщенные люди. Их разделяет грех?» — спросил император. «Грех? Был ли то грех? Или помешательство, или еще что?» Я подумала о Лютере, о монахах-августинцах, о женщинах из секты анабаптистов, певших в языках пламени, об Антонио и Беатриче. В них была сила, которая разрушала мои планы и помогала противостоять моим желаниям. Я заговорил. Один монах-еретик, которого мы отправили на костер перед смертью, сказал мне: «Существует единственное благо — поступать согласно своим убеждениям. И если это так, то тщетно пытаться господствовать на земле. Мы не в силах ничего сделать для людей, их благо зависит лишь от них самих. Есть лишь одно благо — это забота о спасении души», — заявил Карл. «Вы полагаете, что можете спасти чужие души или только собственную?» «Только свою собственную, с Божьей помощью», — сказал Карл, прикоснувшись к лбу. «Я верил, что мне предназначена сила обеспечить спасение людских душ. В этом и состояла моя ошибка. Это было дьявольское наваждение. А я хотел сделать их счастливыми», — откликнулся я. «Но они недосягаемы». Я умолк. В моей голове звучали ликующие возгласы и оскорбительные вопли. Я слышал голос пророка Еноха. «Надо разрушить все!» Его проповедь была направлена против меня, который хотел превратить эту землю в рай, где каждая песчинка была бы на своем месте, каждый цветок распускался бы в свой час, но люди не были ни растениями, ни камнями. Они не желали превращаться в камень. «У меня был сын», — сказал я, — «и он предпочел умереть, поскольку я не предоставил ему иного способа доказать, что он жив. У меня была жена, и поскольку я дал ей все, она была мертва при жизни. И были те, кого мы сожгли, кто испустил дух со словами благодарности нам. Они хотели не счастья, они хотели жить». «Что такое жить?» — задумчиво произнес Карл, покачав головой. «Жизнь — ничто. Что за безумие — хотеть господствовать в мире, который есть ничто? Временами в их сердцах вспыхивает всесожигающий огонь. Это они и называют жизнь». Внезапно нахлынули слова. Быть может, в последний раз за годы, за века мне дано было говорить. «Я понимаю их», — сказал я. «Теперь я их понимаю. Для них имеет цену вовсе не то, что они получают, а то, что они делают. Если им не дано творить, они должны разрушать. Но в любом случае они отказываются от того, что есть, иначе они не были бы людьми. А нас, тех, кто хотел сотворить мир вместо них и заключить их туда, они могут лишь ненавидеть. Этот порядок, это отдохновение, о котором мы мечтали, стали для них худшим проклятием». Карл опустил голову, он не слушал чужих слов, он молился. «Мы ничего не можем сделать ни ради них, ни против них», — продолжил я. «Мы ничего не можем». «Можно молиться», — сказал император. Он был бледен, уголок рта дернулся, как в те моменты, когда нога причиняла ему боль. «Испытание закончено», — объявил он. «Иначе Господь оставил бы в моем сердце хоть каплю надежды». Через несколько недель Карл V удалился в Брюссель. Он поселился в домике, расположенном посреди парка, недалеко от Лувенских ворот. В маленьком одноэтажном особняке были собраны научные инструменты и часы. Спальня императора была узкой и голой, словно монашеская келья. Хотя смерть Морица Саксонского избавила Карла от самого могущественного противника, он отказался воспользоваться этим преимуществом. Он отказался заниматься германскими вопросами, а также добиваться имперского трона для сына.